Глава 101. Пластик, железо и прочее. Командир Честера Нимитса Марджори был на собственном командном пункте. Однако в настоящее время Нимитс не значился отдельной боевой единицей. Его КП являлся просто передаточным звеном уже лишившегося связи с Пентагоном и остальными кораблями соединения Авраама Линкольна. Ни Марджори, ни кто-либо на КП не отслеживали посадку Гуиина. Этим занимались люди, находящиеся на острове Мостике, ведь все-таки именно на Нимитсе воздушный транспорт обязался окончательно затормозить. Однако авианосец штука большая, и вокруг него происходит достаточно много связанных с ним непосредственно событий. Например, в воздухе находилось боевое звено, приписанное к Нимитсу. Правда, и здесь его управление не велось отсюда, а производилось через главный командный пункт на Линкольне. Но поскольку планируемую через час посадку они должны осуществлять на собственную палубу, то центр управления воздушным движением Нимитса их все же отслеживал. Однако информацию о происходящем в воздухе он получал не от своих средств разведки, а опять же по световодам и кабелям из модуля 1 через всю протяженность 1,5 километров. Нет, не подумайте, что на большой боевой линейке изначально царил бардак. Как раз нет. Для того все цепи взаимодействия исходились в одни руки, чтобы все было ровно и хорошо. Но вот теперь, после всей этой цепочки несуразностей, инициированных неудачной посадкой, бардак действительно возник. «Кэптен», — доложили Марджори, — «передано сообщение об исчезновении связи по всем каналам». Командир модуля хотел сразу отдать приказ об установлении радиоконтакта собственными средствами, но заколебался, вспомнив, как его распекал контр-адмирал. Стоило ли проявлять торопливую инициативу? Только когда на мониторах исчезла картинка об обстановке в небе, он все же решился задействовать собственные фазированные решетки и все прочее. Тем не менее, несмотря на то, что смены операторов находятся на боевых постах непрерывно, нужно некоторое время для приведения аппаратуры в готовность. Ее запуск требует проведения контроля функционирования. Но ведь одновременно поступили сигналы об инициации автоматической противоракетной обороны. «Всем на боевые посты!» – скомандовал Марджори, и сидящий поблизости лейтенант-командир нажал кнопку сирены. Тут поступило сообщение о чудовищном взрыве впереди. Марджори потребовал на экран картинку, отснятую видеокамерами острова. Однако ее и без того уже передали независимо. Камера, с которой передавалось изображение, имела гораздо меньший угол обзора, чем тот, которым обладал любой из людей-наблюдателей наверху. К тому же она была направлена четко в сторону взрыва. Поэтому то, что предстало на экране перед находящимися на КП, пригвоздило сидящих к креслам. У тех же, кто стоял, подкосились ноги. Марджори сделал команду жестом, и догадливый офицер-оператор тут же вывел изображение на большой экран. Этот экран в действительности не существовал. Он давал не только виртуальное изображение, но и сам появлялся и исчезал по мановению пальцев. Увеличенная картина накатывающегося на зрителей облака пламени и дыма, как мы знаем, гораздо более страшная, чем реальность, сбила всю отработанную логику действий. Бог знает, что там впереди происходило. Не исключался ядерный взрыв малой мощности. Самое главное, по мысли Кэптена, было сейчас сохранить боеспособность собственного авианосца. Ведь большая линейка, скорее всего, перестала существовать. В былые времена его коллеги из прошлого потратили бы секунду на поднесение ко рту микрофона. Это дало бы лишнее мгновение на размышления. Авианосец Кэптена Марджори был чрезвычайно старым, однако корабль давно доработали новыми системами электроники, иначе он просто не смог бы эксплуатироваться. Именно поэтому у Марджори не оказалось этой лишней секунды на раздумья. А ведь так, возможно, все случилось бы по-другому. Там, на мостике острове, уже вот-вот должны были включить в дело большую антенную связку. Однако срочная имеющая высочайшее приоритетное значение голосовая команда командира корабля, выбила из колеи уже производящийся контроль функционирования. Он потребовал немедленного обесточивания всего антенного комплекса. А фазированные решетки он, кроме того, приказал мигом развернуть по азимуту параллельно корпусу. Возможно, последнее действительно спасло бы плоскости от ударной волны ядерного взрыва. Но, кроме того, Марджори уже давал команду в реакторную. «Всю мощность!» – орал он как сумасшедший. «Машинное! Задний ход! Крепление!» – запросил кто-то особо смелый оттуда. «К чертям собачьим! Полный ход!» – рявкнул капитан Марджори. «И согнать всех с палубы!» – рявкнул он находящимся вокруг. «Радиационная опасность! Первой категории!» И где-то глубоко внизу под капе старенькие, но доблестные реакторы увеличили мощность. И помчалась по трубам добавочная мощность. А далеко позади, еще ниже, запели победную песню винты.